Глава 44. Джо встал, вглядываясь в схему. Ему нужно было осмыслить все, о чем они говорили. Объяснения Жака отличались одновременно и замечательной простотой, и глубиной. Джо казалось, что он рассматривает кристалл. Каждая грань идеально сформирована, все грани взаимосвязаны и интегрированы. Все составляющие впечатляют сами по себе. А когда на них смотришь как на целое, получается нечто воистину прекрасное. Он осознал, что дело не только в красоте системы. Хотя система сама по себе была подобием кристалла, она тоже была много с чем связана. С культурой, людьми, зданием, философией. Все было взаимосвязано между собой. Это было настолько ошеломительно, что Джо никак не удавалось охватить сознанием все в целом, что отнюдь не отменяло эффектности зрелища. Он понимал, что пример, которым была DLGL, потенциально способен вдохновить множество руководителей. С того момента, как Джо пришел в DRL Enterprises, он как раз этим и занимался, делился прекрасными идеями с прекрасными руководителями. Это была одна из его основных обязанностей в организации. И он видел, как эти прекрасные руководители внедряли новые идеи в собственных коллективах, подразделениях и компаниях и поднимали их на еще более высокий уровень. Было очевидно, если ему удастся все точно осмыслить, а потом хорошо это объяснить другим, волновой эффект будет огромным.